Я взглянул на него и поразился. Он был в нижней рубахе, босиком, мало того, по пояс заляпан жидкой грязью. «Что с вами?» — спросил я его, и Акай смущенно ответил, что ловил рыбу, но поскользнулся и упал в воду. А на дне ила по пояс, точно оправдываясь, пояснил он и скрылся из виду.